преподобного Феодора Студита, что за Никитскими воротами. С XV века здесь существовал женский монастырь, основанный при великом князе Иоанне III по случаю избавления Москвы и всей России от нашествия хана Ахмата, который, чего-то испугавшись, снялся с места на реке Угре и направился в противоположную сторону. Это было последнее в 1480 году нашествие татар Золотой Орды на Россию. Примечание. Вскоре по возвращении своем в Орду Ахмат подвергся нападению хана Шибанской или Тюменской Орды Ивака и был им увершвлен. Ему наследовал сын Муртоза, а за ним брат Ших Ахмат, которым оканчивается ряд ханов Золотой Орды. Разбитый крымским ханом Менгли Гереем в 1502 году, он бежал в Литву, где и умер в тюрьме. Конец примечания. Монастырь был основан на месте существовавшей здесь прежде часовни Феодора Студита во имя Смоленской Богородицы. Почему и Никитские ворота назывались прежде Смоленскими, и сама обитель носила то же название. В начале 17 века, то есть тогда, когда на этом месте царь Михаил Федорович радостно встретил родителя своего Филарета, обитель обращена в мужскую. По устроении этой обители в 1626 году патриарх Филарет обратил древнюю часовню святого Феодора в церковь. Этот монастырь, сделавшись любимым местом успокоения Филарета от мирских сует и носивший название «домового патриаршего», существовал до начала XVIII века. В 1709 году он упразднен, иноки переведены в Новинский монастырь, а церковь обращена в Приходскую, в которой ныне главный престол во имя Смоленской Божией Матери и два предельных, святого Феодора Студита и Аверкия Иеропольского. На погосте этой церкви погребены родственники знаменитого героя Александра Васильевича Суворова, которого и дом был, как мы уже говорили, в обозрении земляного города близ этой церкви.